Глава восьмая. Трагедия. Сочинение Джозефа Пола Кристофера Хаттона. В те самые часы, которые погружались в пучину времени, несчастный граф был умерщвлен сильным убийцей, хотя и не сознававшим своего кровавого поступка. В то время как ум и тело лорда Фрэнсиса были погружены в глубокий сон, под влиянием какого-то странного месмерического или электробиологического толчка, они были разбужены. Поступок, которым возмущалась его душа, вывел его из себя и поставил его под контроль того состояния, которое непосвященные люди называют лунатизмом, с манией убийства или самоубийства. Люди, сведущие, знают много новых примеров такого гипнотического состояния с бессознательной эволюцией ума. Не наше дело описывать или входить в подробности различных открытий в области гипнотического транса или месмерического принуждения, которыми в последнее время занято внимание публики. Мы только должны попросту излагать факты, которые в этой истории являются более странными, чем можно придумать. Иллюстрацией возможности такого двойственного состояния служит роман «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда». Но лунатизм так же стар, как и мир, и дает гипнотическому субъекту непосредственный толчок при какой-нибудь горькой обиде, вполне достаточный для того, чтобы возбудить желание мести. А потому тот факт, о котором кричали газетчики, когда лорд Фрэнсис покинул свой номер и сел в поезд на Париж, является вполне понятным. Жертва сна наяву, лунатик, вполне месмерический субъект, освобождается от транса, совершенно забывая о своих гипнотических приключениях. Все это было с лордом Фрэнсисом. Но какое преступление совершил он, сам того не сознавая? И с каким самоотвержением его жена приняла на себя всю ответственность в преступном акте мести? Мужская фигура, которую видел лорд Фрэнсис, крадучись к номеру жены, была графом де Мюрре. В этом лорд Фрэнсис не был обманут, но Фенелла была. Мы знаем, как в этот момент ее сердце изнывало по ее законному супругу, но де Мюрре мало думал о том, что леди Фрэнсис предпочитает ему Франка. Ее чувства были так возбуждены надеждой, что, оставляя свою комнату и идя на поиски за мужем, чтобы броситься к его ногам, она воображала, что и он находится в таком же состоянии, как это и было на самом деле. И ослепленная любовью она приняла за своего мужа, приближавшегося к ней графа. Увы, если бы только лорд Фрэнсис слышал, как негодовала она на появление графа, если бы только он мог слышать, какими поразительными порицаниями разразилась его верная жена, когда наглый любовник бросился перед ней на колено. Сколько бы несчастья именовало и его, и ее. Смерть графа не представляла какой-нибудь потери для общества или для света. Нет, ни одной подкупающей в его пользу черты не было в его характере. Доверие Финеллы он завоевал тонкой ложью. Свое положение в обществе, каково бы оно ни было, он обеспечивал не особенно чистыми средствами. Короче, граф был неважный человек. Карьера де Мюрре была окончена в тот самый момент, когда, как он думал, он был только накануне своего дерзкого и подлого успеха. Если его смерть бросила тень на Финеллу, так как это произошло в ее номере, то она, во всяком случае, окружила ее ореолом женского самоотвержения, достойного классических времен и классической добродетели. Однако только один читатель поймет, что значит это откровение женского удовлетворения и любви. В Финелла, как и много других женщин, искала развлечений в романах с любым человеком. Она играла им, употребляя его против предполагаемого равнодушия своего мужа, беззаботно соперничая с его безобидными ухаживаниями. Когда полиция вошла в номер леди Фрэнсис Онслоу, она нашла графа лежащим на полу. Когда от нее потребовали объяснения, она выпрямилась во весь свой рост и, бросив на тело серебряный кинжал, который она воткнула себе в волосы, она сказала: «Этот человек покушался на мою жизнь, и я убила его». Это была в высшей степени патетическая фигура, стройная, бледная женщина, завернутая в парчевое платье, с выразительными глазами, устремленными на полицию. Лорд Фрэнсис мало имел представления о том, что происходило после того, как он покинул отель. Это его защищала жена своим странным признанием. Это сам лорд Фрэнсис в ее присутствии убил графа. Известно, что много открытий было совершено в так называемом сонном состоянии. Люди делали длинные путешествия во время сна и просыпались, совершенно ничего не сознавая о своих путешествиях. Другие вставали обновленные с чувством новых знаний и сил. Луис Стивенсон уверяет, что свои романы он сначала переживает во сне, а затем уже их пишет. В «Новой академии» есть картина, изображающая молодую девушку, идущую с закрытыми глазами через маки и болиголовый. Автор этой главы сам испытывал в своей жизни один случай гипнотического сна или месмерического транса, в течение которого он на самом деле вышел с ножом и пистолетом, чтобы совершить, как казалось, громадное преступление, и был удержан только руководительством любящего человека, который взял его за руку, привел его обратно на его постель и разбудил его на ней. Случилось то же самое и с лордом Фрэнсисом, когда он воскликнул: «Слишком поздно! О, Господи, только подумать, что я собственными глазами был свидетелем моего вечного позора и ее!» Рука судьбы была поднята против интригующего и порочного графа де Мюрре. Когда лорд Фрэнсис побрел обратно к себе в номер, угрюмый, смущенный, с холодными слезами, катившимися из глаз, схватившись руками за голову, нервно потрясенный, новая и ужасная сила росла внутри его. Он упал в кресло, словно его подкосили, и немного спустя, как казалось, заснул. Но это был сон бодрствующий, сон месмерический, в котором и ходят, и действуют полузабытье, охватывающие тело и ум. Такой сон испытывала леди Макбет после убийства Дункана. Едва только де Мюрре удивил собой испуганную Финеллу, как лорд Фрэнсис поднялся со стула и направился к номеру жены. Он спал, а причудливая природа толкала его все вперед. «Назад, сэр! Как вы смеете приходить сюда?» — послышался голос Финеллы, как только он подходил к ее комнате. Де Мюрре встал с колен, и в руке Финеллы, высоко поднятой над головою, сверкнул кинжал. «Но помилуйте, милая Финелла», — сказал граф. «Назад, говорят вам! Только дотроньтесь до меня, и я убью вас!» «Это хвостовство ни к чему не приведет», — отвечал австриец. «Еще одно слово, и я подниму на ноги весь дом!» «Это только повредит вашей же репутации», — настаивал нахал. «Одному Богу известно, как мало осталось мне терять репутации в глазах света с тех пор, как я дала вам повод приехать сюда». «Ну так зачем же быть такой жестокой теперь? Вы знаете, что я люблю вас, дорогая». Как только он сказал последнюю фразу, Финелла вдруг остановилась, словно пораженная громом, смотря уже не на графа, а в пространство. «Замолчите!» — прошептала она, не спуская глаз и дрожа от страха. она увидела, как ее муж, точно тень, прокрадывается в ее номер, весь бледный, с синими губами, со сверкающими глазами. Казалось, что он подкрадывался прямо к ней, как какое-нибудь животное, подстерегающее добычу. «Ах, вы смягчитесь», — сказал граф, приближаясь к ней с любовными ласками, при которых привидение мстителя мужа остановилось. С минуту леди Фрэнсис думала, что это привидение, плод ее испуганного воображения, но когда она стала двигаться вновь, приседая, точно готовясь прыгнуть, она сразу представила себе весь ужас положения и в ответ на глупые предложения графа прошептала: «Замолчите! Настал ваш и мой час, и, о небо, он никогда не узнает, что я невинна!» В следующий затем момент таинственная фигура рванулась вперед и бросилась на графа. Не произошло ни шума, ни громкого удара, но железная рука схватила его за горло и в одну минуту выхватила у леди Фрэнсис кинжал и воткнула его в грудь уже не дышавшего графа. Преступление было совершено, и убийца стоял лицом к лицу со своей женой. Он смотрел на нее так, точно не видел ее. Она заговорила. Казалось, он не слышал ее. «Я невиновна, Франк», — сказала она. «Но убей меня так же, потому что ты уже никогда не поверишь мне. Я искала тебя, когда ты уже шел ко мне. Я возненавидела себя и решила просить у тебя прощения за то, что пренебрегла тобой, и только за это Бог мне судья. Но убей меня. Ты никогда не поверишь, что я честная и преданная жена». С минуту лунатик стоял и смотрел на нее, но, конечно, не узнавал ее. «Но он с ума сошел!» — закричала она. «Он сумасшедший! Или я, быть может, сама перестала осознавать? Франк, Франк, я спасу тебя! Спасайся, я буду отвечать! Я приму на себя вину! Спасайся!» Говоря это, она не двигалась. Не двигался и он. Они оба твердо смотрели друг на друга. Ей подумалось, что он хотел ей что-то ответить, когда, повернув назад, он направил свои шаги из комнаты так же таинственно, как и вошел в нее. Она наблюдала за ним с очарованием, будучи не в силах двинуться с места, пока он не скрылся совсем. А затем со страшным криком она опустилась на колено и протянула руки к изуродованному трупу, лежавшему на полу, думая, что все это она видит во сне, и что все, чему она была свидетельницей, было плодом ее больного воображения. Но ковер был влажен, и на ее руке была кровь. «Зачем я не убил его?» — воскликнул он, как нам уже известно, возвратясь к себе в номер и снова переходя от сна к жизни и сознанию. Он ровно ничего не знал о преступлении, в котором играл такую ужасную роль, о сморщившемся, облитом кровью трупе, неприятной массой, лежавшем среди пола, о бледной женщине, смотревшей на него и проглянувшем сквозь занавески рассвете в виде пальцев какого-то духа. Финелла наблюдала первые признаки утра, там и здесь протянувшиеся воздушные пальцы. Дрожащий солнечный луч упал на серебряную рукоятку кинжала, другой луч отыскал искаженное смертью лицо убитого. Но она не произнесла ни одного слова. Она тихо и спокойно стояла, как статуя, ожидающая, что вот-вот ее призовут к жизни, когда на сделанную ею тревогу к ней пришли инспектор полиции и содержатель гостиницы. Пробужденная к жизни, она приняла на себя всю тяжесть преступления мужа, приняла ее с достоинством ангела-мстителя. этот человек покушался на мою жизнь, и я убила его. А они, эти собравшиеся люди, знали, что под словом «жизнь» она понимала свою честь. Для нее это было ее жизнью, а они сознавали ее удивительную красоту даже и тогда, когда она стояла перед ними, бледная как тень, со сверкающими пылкими глазами. Чиновник заметил, что здесь не было ни малейшего признака борьбы. Занавеси были целы, кресла стояли по своим местам, ковер скомкан не был, комната была чиста и опрятна, точно в ней ничего не произошло. Он все это внес в книгу, прежде чем переходить к телу. Затем, повернув тело, он заглянул в мертвое лицо графа и попросил держателя гостиницы впустить к нему двух состоявших при нем констеблей. Одного из них он послал за доктором, а другому поручил присмотреть за леди Фрэнсис Онслау. «Я формально обвиняю вас в убийстве этого человека, мадам, на основании вашего же сознания, которое я записал. Я предупреждаю вас, что все, что вы скажете, будет представлено на суде». «Да», — сказала Финелла, — «он покушался на мою жизнь, и я убила его». «Я вас арестую, миледи», — сказал инспектор, — «но вы можете еще повидаться, с кем пожелаете. Я вновь предупреждаю вас, что все, что вы еще можете добавить, будет записано и представлено на суд. Я всеми силами должен исполнить мой долг, но у меня есть еще и другой долг. Это пополнять сведения. Вы понимаете это, конечно». Первые газетные известия относительно смерти графа были самые разноречивые. Некоторое время публика не понимала, был ли граф убит в своей постели с целью грабежа, был ли он жертвой мести анархистов или же совершил самоубийство. Публика уже смаковала эту странную историю и еще много кое-чего другого. Сознание леди Фрэнсис Онслау было пунктом, о котором мог проповедовать всякий. Но быстро также разнеслась молва и о том, что кровоподтеки на глотке умершего говорят о более сильной руке, чем у Финеллы. Да и в самом положении тела было кое-что, приводившее в смущение экспертов. Все соглашались, что это было не совсем обыкновенное убийство и что оно протекало не так, как мы знаем. Наследствие медицинские показания удостоверили, что смерть могла быть причинена или через задушение, или же через удары во многих местах кинжалом, обезобразившие тело. Эксперты были убеждены, что смерть причинена человеком гораздо более сильным, чем обвиняемая. Знаки на глотке были такие громадные, и повреждения дыхательного горла такие сильные, на какие только способна человеческая рука. Пострадавший был схвачен за горло очень сильной рукой, а удары наносились с такой силой, что на теле остались оттиски рукоятки кинжала. Доказательств было мало, но их было все-таки достаточно, чтобы выяснить, что преступление действительно было налицо. Хотя и присяжные, и публика, очевидно, очень сомневались в виновности подсудимой, леди Фрэнсис Онслау. Один из судей поднял вопрос о возможности самоубийства, но это была только любезность по отношению к оправданию леди Фрэнсис Онслау. Граф был убит кем-то другим. В этом не могло быть сомнения. С самого первого дня следствия публику злило то, что в то время, как здесь были намеки на скандал, оказалось, что в деле даже нет ничего пикантного. Конечно, это факт. Граф в полночь был найден в спальне леди Онслау, но ни одна подробность, приведшая к такому дерзкому поступку, если он был дерзким, не была обнаружена. Подсудимая, одетая в простенькое кашемировое платье, смиренно сидела на скамье. Она была бледна, но совершенно спокойна. Показания полицейского инспектора, казалось, интересовали ее очень сильно, когда он тщательно излагал, как за ним прислали и что он увидел в комнате у подсудимой, как он предупреждал ее и что она говорила, когда он взял ее под стражу. Некоему репортеру подумалось, что он заметил на подвижном лице леди Фрэнсис Онслоу какую-то особенную улыбку, когда первыми медицинскими показаниями было удостоверено, что женщина не может оставить такие знаки на шее пострадавшего. Но несомненно, что если дело доходит до таких мелочей, и если адвокат должен отвечать на эти медицинские показания, то он должен также выставить примеры страшной силы, которая бывает следствием страсти или представляет из себя великий акт мести и так далее. Если леди Фрэнсис Онслау должна обвиняться в предумышленном убийстве, хотя бы коронный суд и окончился ее обвинением, дело все-таки должно еще быть перенесено в суд исправительной полиции. И уже общественное мнение решило, что если леди Фрэнсис Онслау убила мнимого Тарквинье, то она совершила только убийство и больше ничего. По ее же собственному сознанию, которое она давала еще в самом начале, мужчина покушался на нее, и она его убила. Всем известно, что в Америке она легко могла бы быть взята на поруки, если бы была арестована, и что если бы она и подверглась суду, то ее тотчас же и оправдали бы. Законное убийство — вердикт, еще неизвестный английскому правосудию. Это заметили уже многие умные люди. Между тем, леди Фрэнсис Онслау была уже на дороге к полицейскому отделению, чтобы быть преданной суду полиции. А сыщику из Скотланд-Ярда приказано было отправиться на розыске лорда Фрэнсиса Онслау.